Глава 31. Пять циклов я не выходила из дома дальше своего подворья. И вот сегодня с утра проснулся и понял, что время моего заключения подошло к концу. Моя девочка развивается намного быстрее обычных детей. Она подросла, стала сильнее и самостоятельнее. Сейчас она уверенно сидит, очень шустро ползает, встает на ножки, пытается верховодить всеми, кто ее окружает. Голосок у моей крохи звонкий, а когда она гневается, дом содрогается от подвала до крыши. Я думаю о том, что первым делом мне придется научить Рейну сдерживать свои эмоции. У обычных одаренных детей магия просыпается лет 6. Моя же малышка родилась магом. Пользоваться магией она, естественно, не умеет, но зато я прекрасно чувствую, как она бурлит в ее маленьком тельце, как мощным потоком вырывается наружу во время ее гнева. За последние несколько десятин я уже в несколько раз усилил защиту дома и усадьбы, и причем не от внешнего воздействия, а от внутреннего. Спокойной и умиротворенной моя дочь бывает только в моем присутствии. Она сама и ее магия безоговорочно принимают мое главенство и ластятся ко мне. Решилась на днях и проблема присмотра за моей непоседой. Появился в моем доме тот, кто может, почти как я, безраздельно завладевать вниманием малышки, не чувствовать на себе влияние ее магии, неустанно присматривать за ней, играть и даже укладывать ее спать в мое отсутствие. Зовут его Лаки, и является он сыном моего малыша. Еще не взрослый, но уже не щенок. Вполне себе ответственный парнишка. Живет он теперь в моей комнате, спит возле кровати со стороны Рейны. Малыш с удовольствием уступил ему свое место, и он проводит рядом с ней большую часть дня. Огромный, лохматый черный пес с серыми лапами и таким же светло-серым пятном на груди. Малыш им гордится, я тоже доволен. Парень у него растет серьезным, умным, внимательным. Играя с малышкой, никогда не забывает о том, что она маленькая, и за ней нужно присматривать. Он для нее и лошадка, и игрушка, и подушка с одеялом, и неуступчивая нянька, на которую магия не действует. Объяснять ему его обязанности долго не пришлось. Все понял, все осознал и приступил к неукоснительному выполнению обязанностей. Теперь, если я отлучаюсь, то вполне уверен в том, что моя кроха под постоянным присмотром. Как же хорошо, что парень при рождении получил все особенности своего папочки. Он также может принимать боевую форму верблока, может общаться картинками, понимает речь людей, великолепно ведет себя в доме, и самое главное, он принял мою крошку как свою хозяйку и при необходимости отдаст жизнь, защищая ее. Единственная проблема в том, что он очень неохотно подпускает к Рейне кого-либо, кроме меня и малыша. Вот хочет ребенок в туалет или есть, позовет, подпустит кого-нибудь из женщин, чтобы помогли, а во все остальное время может и рыкнуть, отогнать покусившегося на его хозяйку. Купать же ее он разрешает только мне. Гуляет она тоже только с ним или со мной. Аглая вот тоже может поиграть с Рейной только в моем присутствии, а если меня нет, то Лаки главный. На улице конец весны. Сад наш, подпитанный магией, выглядит просто великолепно. Изумрудная мягкая травка покрывает всю поверхность усадьбы, не трогая только дорожки, и самое главное, ей совсем не наносят урона ни резвящиеся в саду собаки, ни пасущийся злюка и его дама. Весь сад по-прежнему остается просматриваемым с любой точки двора, как я и хотел, но сами деревья тоже изменились. Ветви раздались вширь, густая листва затеняет сад, что позволяет моей крошке не только подолгу бывать в саду днем, но иногда даже спать в подвесной кровати, закрепленной на одном из деревьев. Мой умница Злюка тоже принял девочку как свою. Он внимательно наблюдает за ней и Лаки во время прогулок. Не знаю как, Но они явно договорились между собой, потому что злюку Лаки не прогоняет и вполне себе добродушно посматривает на то, как тот заигрывает с малюткой, подпихивая ее под попу в тот момент, когда она пытается убежать от них, шустро передвигаясь на четвереньках. Женщины, живущие в моем доме, сначала очень неодобрительно смотрели на творимые мною безобразия. Не доверяли ни мне, ни моим нянькам, в роли которых выступали малыши Лаки. Им очень хочется потискать девочку, нарядить в платье, кружева, рюшечки, бантики, поселить, как положено у высокородных, в отдельную комнату, взять воспитание крохи в свои опытные женские руки. Да кто ж им позволит? Не мы. Для того, чтобы малышка гармонично развивалась, я провожу с ней очень много времени. Разговариваю, пою, играю. Мне совсем не хочется, чтобы, например, протестуя против каши за завтраком, она начала, как Лаки, скалить свои не совсем обычные зубы. Именно сегодня я рискнул и, оставив Рейну под присмотром нянек, вышел в город. Приказал Илину нанять мне экипаж, отправился в торговый квартал. Пора уже обновить гардероб, узнать, изменилось ли что-нибудь в одежде высокородных, если да, то в какую сторону. Узнал на свою голову много нового. Оказывается, еще 2 цикла назад, в начале весны, принц привез из путешествия на восток изумительные кружева. Они сильно отличаются от работы местных мастериц, стоят они также изумительно. А самое главное — это то, что пришиваются эти кружева на мужские штанишки. С ума сойти! Какое чудо! Вот и я чуть с ума не сошел, когда увидел то, что мне предложили примерить, еще и заверив, что сделают скидку и продадут эту красоту почти даром. Да я дом дешевле купил. Как сумел удержаться и не напялил эти штанишки на самого продавца, не знаю. Зато знаю, что вышел из лавки самого признанного портного города в таком бешенстве, что люди, ненароком посмотревшие мне в глаза, еще полчаса от меня шарахались. А я решил отправиться домой пешком, чтобы более внимательно присмотреться к прохожим, а самое главное — к тем немногим господам, встречающимся мне на пути. Чем дальше шел, тем более чудесные видения меня посещали. Больше всего мне понравились 4 молодых людей. Высокородные господа шли навстречу мне, весело переговариваясь, задирая прохожих, не пропуская без своих комментариев ни одну из женщин. Вот именно на этих особых я и сумел отлично разглядеть те штанишки, что еще полчаса назад пытались продать мне. Это было нечто совершенно незабываемое. Кружева сверху, кружева снизу, завитые крупными локонами волосы, украшенные драгоценными и полудрагоценными камнями пояса и пряжки обуви, драгоценные перстни, браслеты и даже оружие прекрасно дополняли эту картину. Нет, ну я понимаю, что в этом королевстве принц один, он же наследник, он же маг огня, адепт Академии магии 4-го курса, он же надежда и опора отца, он же любимец всех высокородных и не очень леди, кроме него в семье короля только 2 законные принцессы и 2 незаконные, но признанные королем. Но это же не значит, что можно вот так. У всех высокородных своего ума, что ли, нет? Дальше повозмущаться мне не дали. Меня попытались резко толкнуть в плечо, но выполняющий эту попытку молодой господин промахнулся, а так как усилия для толчка он прикладывал немалые, то, не найдя точку опоры там, где рассчитывал, он стремительно пролетел мимо меня и со всего маху влетел в витрину лавки, мимо которой я проходил. На его счастье, купцы на данной улице весьма состоятельные, и витрина, имеющая магическую защиту, выдержала. Но неудачливый задира не смог удержаться на ногах и не очень удачно приземлился на мостовую. Кружева обильно собрали пыль, а щегольские штаны лопнули по шву. До последнего момента я сохранял спокойствие, пытался сделать вид, что просто проходил мимо, но не смог. Заржал, как конь, самым неприличным образом. Теперь столкновения избежать не удастся. Высокородные щенки преградили мне дорогу, и самый старший из них потребовал от меня объяснений. К «Как ты смеешь насмехаться над высокородными, ты? Грязь под нашими ногами! Ты недостоин ходить с нами по одной улице, и мы сейчас докажем тебе это!» Они выхватили из ножен свое оружие и встали в стойку атаки. Я не мог остановиться, продолжал смеяться. Мое поведение разозлило их еще больше. Они, дружно мешая друг другу, атаковали меня. Смех не помешал мне принять их выпады на меч и стилет. Вся так называемая схватка заняла у меня буквально пару минут времени. Невнимательные молодые господа, не обратившие внимания на мои руки и не заметившие мой родовой перстень, лежали на мостовой, теперь уже все вчетвером, и пытались в буквальном смысле слова распутаться. Они ругались, а я продолжал смеяться, и было над чем. Бывшие еще несколько минут назад кипенно-белыми кружева, расположенные на щегольских штанах, испачкались, порвались и, самое главное, крепко запутались о золотые пряжки туфель. С кружевами, украшавшими рубашки, дело обстояло ничуть не лучше, только вот прицепились они к блестящим поясам и пуговицам. Рассматривая образовавшуюся у моих ног кучу, я не понимал, как можно давать в руки таким неумехам оружие. Ведь в следующий раз объект их насмешек может обойтись с ними более чем сурово и серьезно покалечить. «Судя по вашей одежде, молодые люди, вы сегодня сбежали из детской, иначе ваш вид объяснить я не могу. Именно в детском возрасте мамы обожают наряжать детишек в кружевные штанишки и слюнявчики. Вот смотрю я на вас и пытаюсь понять, в каком из высокородных домов так безобразно отлажена система охраны. Ведь вы не только сбежали из детских комнат, вы еще и оружие из оружейной украли. Скажите спасибо, что я не имею привычки обижаться на глупых детей. Это позорит честь любого высокородного. Я граф, и моя честь запрещает мне убивать глупцов, впервые вышедших из детской. Вы насмешили меня. И только поэтому я в назидание не попортил ваши смазливые лица, но так будет не всегда. За следующее оскорбление, сорвавшееся с ваших уст, вы ответите мне своей кровью». Подоспевшая к месту конфликта стража, молча и спокойно, не вмешиваясь, выслушала мой монолог и, поклонившись, расступилась, давая мне дорогу. Стоило мне только выразить молчаливое желание двинуться дальше. Задевшие же меня юнцы распутывались, тихонько переругиваясь между собой. Не знаю, что напугало их больше. Мое умение владеть оружием, мой титул, мои угрозы или взгляд моих черных глаз, но ни один из них так и не взглянул мне прямо в глаза и не решился на дальнейшее оскорбление. День не задался, и я решил прекратить бродить по торговому кварталу и отправился в очень интересное место. Для меня интересно, ибо я молодой мужчина в самом расцвете сил, как говорит мадам Лейнали, и мне очень не хватает милого женского общества. Домой я явился за полночь умиротворенным и довольным, как верблюд после весеннего гона. Девочка моя уже спала под бдительной охраной малыша и Лаки. А госпожа Лиена не сочла за труд вкусно меня накормить и рассказать о том, что происходило в доме в мое отсутствие. В принципе, ничего необычного не происходило. Да, моя дочка немного повозмущалась отсутствием папочки, но нянюшкам удалось ее угомонить, и с опозданием в час она все таки соизволила отойти ко сну. Посетив купальню, к ней присоединился и я. Выспаться мне не дали. Любимая моя девочка проснулась рано, очень рано. Зато к дневному сну мы сильно устали оба и, примирившись с обстоятельствами, заснули в полной гармонии. С тех пор выйти погулять мне не возбранялось. Последнее время я все чаще и чаще думаю о том, как мне все-таки попасть в академию. Поступить как студенту не получится, как преподавателю магии тоже. Коней чистить не хочу. Желание посмотреть академическую библиотеку все настойчивее бьется у меня внутри, но я не вижу пути для его выполнения. Рискнуть и попробовать нелегальное проникновение в данное учебное заведение не могу, даже если буду уверен в успехе, ну не могу. Я теперь не один. Моя девочка не сможет выжить без меня. Я не могу допустить гибель самого дорогого для меня существа. Значит, мне придется как следует поломать голову и найти доступный для меня путь. А пока займусь реализацией отложенных в долгий ящик желаний. Обустрою в подвале алхимическую и магическую лаборатории, займусь изучением возможностей вервлоков, постараюсь определить, что именно делает их шерсть невосприимчивой к магии. Что мне для этого нужно? Деньги есть, желание есть, время в неограниченном количестве, и даже магистр магии всегда под рукой, а самое главное — Рейна всегда рядом, всегда под присмотром. Допустить к оснащению лаборатории госпожу Лейнали было худшей из моих идей. Просто заказать у купцов комплектующие для лаборатории, как я планировал, не получилось. Она всем была недовольна — качеством, количеством, помещением. Я под руководством и непосредственным участием Илина объездил весь город, обошел всех, кого только можно. Но зато теперь моя лаборатория наверняка лучшая в городе, потому как таких специалистов, как моя новая родственница, сейчас наверняка можно пересчитать по пальцам одной руки. Есть от моих метаний по городу еще одно преимущество. Теперь я могу с уверенностью сказать, что знаю его как свои пять пальцев. Моя память позволила мне досконально запомнить все улицы и переулочки, тупички и площади. А натренированная мастером наблюдательность помогла определить места обитания наемников, нищих и даже схроны воров. При необходимости я смогу теперь найти любого нужного именно мне. 30 дней понадобилось мне для того, чтобы оснастить лабораторию. Целых 30 дней. Опасаясь дальнейшей нервотрепки со стороны требовательной бабушки, я запретил ей появляться в лаборатории. Это именно то место, где я могу быть просто самим собой, где я спокоен, где я могу просто спрятаться от всех проблем и окунуться в мир непонятного и неизведанного. Но даже здесь мне приходится ставить магический маячок-напоминалку. Он начинает очень ярко мигать спустя определенное количество времени, напоминая мне о том, что меня ждут. Рейна очень неодобрительно относится к моим опозданиям и вполне способна выразить мне свое неудовольствие, ибо, по ее мнению, часы, предназначенные для нашего общения, неприкосновенны. Лето подходит к концу, и вместе с его окончанием ко мне пришли проблемы. Местное общество, обиженное моим невниманием к их приглашениям и желаниям, ополчилось на меня и в течение всего лета стойко игнорировала, чем безумно радовала. Сейчас же оно, видимо, решило взять меня приступом. Я не могу выйти за ворота собственного дома, чтобы не наткнуться на кого-нибудь из соседей. Приходится раскланиваться, представляться, говорить дамам комплименты и клятвенно обещать посетить осенние балы местной знати. Некоторые из озабоченных мамаш первым делом поинтересовались, насколько персон им нужно присылать пригласительные, если выразиться простым языком, есть ли у меня жена, и если есть, где она. Моя интуиция вопила во все горло, и, прислушиваясь к ней, я заверил всех настойчивых и любопытных, что женат, являюсь счастливым отцом маленькой дочки, но жена в данный момент навещает родителей, которые живут в соседнем королевстве. Радует меня только моя девочка. Она пошла. Не просто пошла, побежала. Теперь работы по дому прибавилось у всех. Мой маленький живчик успевает везде. И как же хорошо, что на дом, да и в целом на всю усадьбу наложено заклинание самовосстановления. Любое неудовольствие малышка выражает гневным криком, вместе с которым ключом бьет ее магия, что, естественно, приводит к поломкам и разрушениям. Одно хорошо — живые люди от ее гнева не страдают. Лаки окончательно вырос и охотно выполняет роль ездового коня. Меня Дочь громко и четко называет Аппа, Лаки — Ки, малыша — Мали, Агату — Гати, Марлен — Лени, мадам Лиену — Дами. Зато «дай, отдай и мне» у нее получается громко, четко и без ошибок. Слова «на» в ее словаре пока нет. Ест мой хищник все, что хочет, и самое главное, обожает мясо и фрукты. Любит засыпать рядом со мной, играясь и прикрывая кончиком моей косы свои глаза, любит слушать, как я ей пою. Обожает все, что бы я ей ни говорил, смотрит внимательно, не перебивает. Если сержусь, гладит ладошками по лицу. Она моя радость, мое чудо, мое главное богатство. Из-за нее я становлюсь параноиком. Растет Рейна, растет мое беспокойство о ее безопасности, и чаще мне в голову приходит мысль о том, что самое безопасное и неприступное место — это мой замок на острове. Мои решительные действия, направленные на смену ее места жительства, останавливают только осознание того, что я не смогу видеть ее каждый день и буду жутко скучать не только я, но и она тоже. А это значит, или она здесь, или я вместе с ней там.